Глава 44. Пальцы у Дины. Легкие, быстрые, чуткие. Не сверхтонкие, не сверхдлинные, а такие, какие нужны женщине для ласки. Чуть пухлые, с мягкими кошачьими подушечками и совсем, кажется, без косточек и ноготков. От их прикосновений, ах-ах, к волоскам ли на крохотной родинке на его виске, к чувствительной шее, к другим дальним заповедным уголкам тела. Лебедева пробивал крупный теплый озноб. И расслабление, и прощение всем виноватым, и редкая для него щедрость, и целебная дрема, и крепкое мужское вожделение. Все было во власти этих гуттаперчевых пальцев. Великий хирург, сам-то небольшой умелец и любитель ласкать женщин, обожал, когда обихаживали его. Потому нечаянным везением оказалась для него синеглазая ассистентка. Ласкать мужчину было ей в охотку, в радость. Вскоре выяснилось, что острые, легкие прелюдии всегда волновали ее даже больше того жаркого и потного, что следовало за ними. Кайф на двоих. Прикрыв глаза, Лебедев прямо из кресла старался отойти в сон, в то время как пальцы Дины, невесомо оставляя после себя лишь незримые, но чувственные бороздки, касались лица, ушей и волос профессора. Но ни у него, ни у нее не получалось сегодня то, что получалось всегда. У него желанного улета, у нее концентрации на пассах, что творили кончики ее божественных пальцев. Операция не отпускала. Картинка, открывшаяся в ране больного, продолжала будить воображение и мысли. Парадокс. Увидеть в ней рак было бы удачей. Неудачей же Лебедева стало то, что рака у больного не оказалось. Говорить об этом не хотелось. Не говорить было невозможно. Бред! Не размыкая век, нарушил, наконец, тишину Лебедев. Чистый бред, а? Что ты об этом думаешь? О чем, дорогой? Дине до последней возможности не хотелось открывать чувствительную тему. — Прекрасно знаешь. Я ошибся? — Подождем биопсию. — Подождем. Лебедев умолк и вдруг неуправляемо взорвался. — Нечего ждать. Прекрасно знаешь, что они там найдут. Шиш с маслом. — Но если не рак, то что же там, черт возьми? Волновался Лебедев редко. Но когда волновался и кипел, выражение «прекрасно знаешь» и «да будет тебе известно» вылетали из него очередями. Я верю в твою интуицию. Онкология — локальная стадия. Не колотись, пожалуйста, раньше времени. Или она дура, — подумал он, — или считает дураком меня. Скорее всего, первое. «Никто ничего не должен знать!» Он едва сдерживал раздражение. «Все отрицаем. Онкология и точка. Ты поняла?» «Мог бы не предупреждать». Восточная покорность, так восхищавшая его в этой женщине, иногда доводила до бешенства. Кто она такая, в конце концов? Зачем с ним живет? На что надеется? Дернувшись, скинул ее руки с головы. «Свари кофе!» Дина мягко удалилась к плите и принялась за кофе. Уже через мгновение Лебедев, погрузившись в мысли, ее не замечал. «Акела промахнулся», — думал он. «Звонок? Первый. А много и не надо. Еще 2-3 таких звонка, и друзья-коллеги сожрут, навалятся и обглодают до косточки по-товарищески. Вот они, скандалы с Тиной и Ниной. Вот они, истрепанные мои нервы. Никакая Дина, никакой ее оргазм, никакой пунктирный массаж не поможет. Пора уходить, не преподавание. Пора, пора, пора. Уходить надо со славой, иначе слава уйдет без вас. — Ты что-то сказал? Дина обернулась. Оставила перед ним чашечку кофе, присела рядом, положила руку на его колено, заглянула в глаза. Он тотчас оттаял. Невозможно было не оттаять. Блестящие волосы, полуоткрытые губы и аромат, кружащий голову, ореховый аромат Востока. Он потянулся к ней рукой и всем своим существом. Она же, приняв как драгоценность его ладонь, приложила, прижала ее к своей прохладно-горячей щеке. — Все будет хорошо, — сказала она. — Кофе стынет. — Господи, — подумал он, — пока она рядом, никакая беда не страшна. Жениться, поменять сумасшедшую Тину на Дину, бросить Москву, клинику, уехать вместе в провинцию, да в ту же ее Казань. Нет, лучше в деревню, в поселок, где есть больница, и работать там в удовольствие, без долбанной спешки, почти бесплатно, но спокойно и творчески, и любить эту девочку. Все, ничего мне больше не надо. Не уеду, тотчас поправил он себя. Клинику и жену никогда не брошу, на Дине никогда не женюсь. Хватит распускать сопли. — Женишься, — думала Дина. — Рано или поздно поймешь, совсем не можешь без меня. Как без воздуха, воды, хлеба. Люблю твою умную голову, твои пальцы волшебника. Ты моя судьба. Никогда от тебя не уйду. Гнать будешь. Как собаку. Не уйду. Без стука вошел Савин. — Привет! — рокотнул басом. — Виделись! — Лебедев со значением склонил на бок голову. — Что ему надо? — Копает. — Кофе будете? — Дина радушно улыбалась врачу. — Спасибо только что. — Владимир Иванович, тут вот какой вопрос. Савин представил на обозрение не толстую картонную папку. Ко мне после операции снова Зернов попал. Стал я анализы его смотреть. — Зачем? — Лебедев насторожился. — И зачем ты, Аркадий Ильич, на операции присутствовал, меня не спросил? Неэтично, друг мой, по меньшей мере невежливо. — Тут особый случай, Зернов. Он вроде как мой родственник дальний. — И что же? — Нет, этот не копает, — успокоился Лебедев. Биохимии крови я не обнаружил. Был же такой анализ. В реанимации я сам его вроде бы смотрел. Вы его смотрели? Естественно. Его нет. Савин пролистывал папку. Все есть, его нет. Куда делся? Понятия не имею. Потеряли? Этот раздолбай Константин, анестезиолог. Я спрашивал. Уверяет, что анализ был. Значит, ищите, не понимаю, я-то тут при чем? Вы оперировали, профессор. И что же? Лебедев снова заволновался. Ну, потеряли распечатку, посмотрите в компьютере. Там он должен быть. Слушай, Савин, не морочь голову, дай отдохнуть. Дина едва успевала стрелять глазами по спорившим медикам. Смотрел я в компьютере. Там его тоже нет. Слушай, Лебедев, дело серьезное. Савин повременил и добавил. И кажется, мутное. Постоял еще немного, что-то прикидывая в уме, и вышел с уверенностью сыщика, взявшего верный след, не приминув изящно напомнить Лебедеву, что когда-то они вместе учились в первом меде, и посему подобострастие между ними так же неуместно, как и понебратство. Лебедев глотнул остывший кофе. Хам! Всегда был хамом! Что ему этот анализ? Кому он вообще теперь интересен? Негодующий его взгляд описал круг по ординаторской и остановился на Дине. И снова шок. Второй за сегодняшний день. В ее преданных глазах, как в книге судеб, великий хирург прочел все. ты? Лебедева прошил озноб. Зачем ты сделала это, Динушка? Анализ можно в секунду повторить. Тихо. Палец к губам и легкая обожающая улыбка. Можно. Конечно, можно. Но для любой комиссии это уже будет другой анализ. Не до, а после операции. Понимаешь разницу? И никто ничего не сможет доказать. Потому что, если мы ошиблись с онкологией, вариант возможен только один. Лебедев ахнул. Кровь?